Нил Гейман. Недуготворческий криз. Недомогание – мучительное по особенностям течение, пугающее в своем размахе, поражает несчастных страдальцев, которые патологически истово коллекционируют и выдумывают недуги. Первичная, очевидная симптоматика включает головные боли, нервные колики, высказанный тремор и различные высыпания интимного характера. Следует помнить, что совокупность этих признаков вместе или по отдельности еще недостаточно для достоверного установления диагноза. Вторая стадия болезни – психическая. Постоянные разговоры о недугах и их причинах, неизвестных науке, а также об их предполагаемых создателях, исследователях и иных персоналиях, причастных к выявлению, диагностике или лечению данных заболеваний. Автор раз и навсегда хочет предостеречь. Ни при каких обстоятельствах не следует полагаться на многообещающую рекламу во внешнем облике. Вылупленные глаза, так бывает. Прием небольших доз говяжьего чая или мятного бульона поможет поддержать силы. На первых двух стадиях недуг поддается лечению. Однако недуготворческий криз проявляет свою настоящую природу и уверенно диагностируется лишь на третьей стадии. На этом этапе проблемы, отразившиеся на речевом аппарате и мыслительной деятельности, проявляются в речи и на письме пациента, который в случае неоказания неотложной помощи вскоре почувствует ухудшение состояния. Отмечено, что вторжение сна и кипячение 2 унций точки удушья, лицо распухает и синеет. Носоглотка страдает наследственной склонностью, а язык вдобавок приобретает естественные свойства легких. Любое неуместное упоминание означенного недуга будет, скорее всего, вызывать эмоции, как упорно и мерзко демонстрировали публике шарлатаны. Третья стадия недуготворческого криза диагностируется по неприятному обыкновению больного прерывать нормальное течение мыслей и разговора комментариями насчет заболеваний, реальных и воображаемых, лекарств, абсурдных и очевидно полезных. Симптомы напоминают лихорадку, внезапное возбуждение, заметная опухоль в районе коленной бюретки, откровенно хроническое течение, иногда рвота, туманы, обидные весьма. Пурген имеет щелочную реакцию и представляет собой вид бесцветный и рисует крупного кольчатого червя, который встречается во внутренностях. Особую сложность для диагностики данного недуга представляет тот факт, что люди, находящиеся в группе риска, касательно третьей стадии недуготворческого криза, реже всего опрашиваются и чаще осматриваются. Итак, они могут: питание не имбирь и очищенный спирт, вздутые вены, очищенные перегонкой. Только гигантским усилием воли страдалец может сохранять беглость письма и речи, однако со временем в запущенных случаях на третьей стадии болезни все разговоры сводятся к атипичному бормотанию, повторению, одержимости и потоку. Пока продолжается очищающий кашель, вены вздуты, глаза выпущены, потрясены самые основы, да так, что вторжению эпидемии предшествовала плотная, темная и, если этого недостаточно, меланхолия, потеря аппетита, иногда рвота, жар, и язык приобретает природные свойства ушибленного корня. Единственным средством, доказавшим на сегодняшний день свою действенность в борьбе с недуготворческим кризом, можно назвать настойку скамония. Приготавливают ее из равных частей скамония, пургенового порошка, и автор хочет предостеречь раз и навсегда от очистки перегонкой. Скамоний широко распространен, но применяется ограниченно. Лицо распухает и синеет, носоглотка раздражена. А может быть, автор хочет предостеречь раз и навсегда от прогрева внутренностей. Пораженные недуготворческим кризом нечасто осознают истинную природу своего заболевания, неизбывной печали сочувствия, которую всякий зритель испытывает при виде несчастных, сходящих в небытие псевдомедицинского нонсенса, тем паче негоже сердцу эскулапа смягчаться от случайных выбросов мысли среди потока бессмыслицы, а напротив, гоже возвестить раз и навсегда о своем неприятии и противлении изобретению и выдумке воображаемых болезней, коим нет места в современном мире. Когда кровотечение от укусов пиявок тянется дольше, чем это требуется системе, их охватывает кипячение 2 унций сна и кипячение 2 унций яркой рекламы, которую упорно и мерзко демонстрировали публике шарлатаны, Скамоний подвержен возбуждению перегонкой на второй день, когда извержение в крепком растворе йода хватит на все. Это не безумие, это больно. Лицо распухает и синеет. Темное, состоящее из двух углекислого газа, поташа, комплексной соли аммония и очищенного спирта. Очистительный кашель продолжается. Привычное потребление еды свыше разумной необходимости. Потом ум излюбленных сцен. Пока излюбленных сцен. Также они могут быть увеличены.